Я жил как раз в этой гостинице с длинными коридорами и сотнями номеров. Голосов не слышал, но удивлялся гостинице как сказочному месту с длинными разноуровневыми коридорами и запутанными переходами. Мой временный начальник, специалист по морским перевозкам, был похож на большого неухоженного гнома-переростка. Другой, его помощник, был патологическим антикоммунистом и оказался настоящим еврейским членом немецкой масонской ложи. От этого общения я проникся конспирологией. В городе я зашел на бывшую виллу Коха. В ней теперь была музыкальная школа с невнятным музеем Глиера. Напротив была городская дача для высшего морского командования. Начальница показывала нам эту дачу из окна и говорила: «Хо-хо, я знакома с комендантом этого дома». При этом лицо ее принимало какое-то задорное выражение. Кох прожил длинную, 90-летнюю жизнь. Ему в Польше присудили пожизненное, и он умер, как Гесс, в тюрьме. Не факт, что он что-то знал про янтарь, но знал он довольно много. Поэтому и понятно, что если его не грохнули в 1949-м, то как-то неловко его убивать, скажем, в каком-нибудь 1955-м. Итак, пришли мы на концерт. Пришли еще какие-то мордатые дети-бандиты. Пыхтя, забились они на свободные места. И для них, и для нас сыграли два гренадера. Шаляпина не нашлось, и вот Шаляпина заменили виолончелью. Вышла настоящая преподавательница, сушеная, с лошадиным лицом, в больших круглых очках. Вышла и вторая, симпатичная, похожая на вечную ученицу. Она-то, собственно, своей виолончелью и заменяла шаляпинский голос. Зачем я все это запоминал, непонятно. Более того, я все записывал, будто непрошенный свидетель соглядатый. Видать, мне это было важно. А тогда мне что опус номер 3, что опус номер 4, все едино. Что хочешь, скажи. Я на все согласный, покладистый, только какая-то странная фраза крутилась у меня в голове. Нотной грамоты знал хорошо. Как будто из воинской аттестации. На каждом концерте, кстати, должен присутствовать человек, который отчетливо чихает и кашляет. В тот раз это был я. Памятников в городе было много, но про знаменитые памятники говорить сложно. Например, про быков писать неинтересно. Стояли, впрочем, на Калининградской улице быки, олицетворявшие раньше две судебные силы — обвинение и защиту. Я там на их фоне сидел на лавочке. Говорили, что студенты то ли красят, то ли чистят шкуркой этим быкам яйца перед выпуском. Совсем в другом месте, рядом с городом на Балтике, что также менял свое имя в прошлом веке, было мореходное училище. Это место тоже называлось по-разному, то царским, то детским селом. И до сих пор в нем, в том самом, где находится какая-то мореходка, курсанты в ночь под выпуск пролезают в парк и начищают наждачной бумагой левую грудь девушки, что плачет, кувшин разбив. У моих спутников была встреча в Светлогорске, и я поехал с ними. В такси трясло, но я все равно задремал. Когда я открыл глаза, то увидел на обочине памятник. Инопланетянин душит дельфина. Дельфин вырывался, хотел жить и выскальзывал из перчаток скафандра, а инопланетянин был страшный, с огромными ушами-крыльями. Только потом я узнал, что это статуя на манер гипсового пионера — открывает дорогу на базу отдыха рыбаков. Это рыбак был таким, в старинной шапке образца 50-х годов. Яйца у него, правда, видны не были. А про здание гестапо мне записать было нечего. Наследная организация внутрь не пускала, а снаружи здание было так, ничего себе, красивым. Но дела были сделаны, и я снова наблюдал дорогу. Я удивлялся патологической экономии настоящего масона, с которым ехал в купе. Железнодорожного белья он не брал никогда в жизни, а в кафе сидел в одиночестве и жевал свой бутербродик. «Может, надо было ему начать половую жизнь?» — бормотал я про себя. «Может, это все поправило бы?» Когда мы ехали обратно, я вспоминал другую историю. Раньше почти на каждой железнодорожной станции у поездов дальнего следования встречался такой дед, который якобы просто прогуливался в числе прочих пассажиров, но, приблизившись вплотную, вдруг быстро выдыхал в лицо вместе с запахом перегара. «Парень, купи, а! 3 штуки за рубль!» Он вытаскивал из-за пазухи 3 соленых огурца в дырявом замызганном пакете. «У бабки украл! Бери скорей, сейчас ведь бабка хватится и сюда прибежит!» Далеко я ехал от того времени, как вышел в тамбур, а неизвестный парень написал на стекле имя Джахар. А с другой стороны, вовсе не уезжал никуда. Еду в том же вагоне, и внутри его те же запахи и те же люди. Просто проехал нужную станцию. Давным-давно я смотрел на то, как в Вильнюсе международный путь отгорожен сеточкой-рабицей в стальных рамках, напоминающий забор на дачных участках. Считал столбы и шпалы, между делом думал про Александра Невского, зарубежного писателя Газданова и историю вообще. Один из героев Газданова, кажется, в «Возвращении Будды», рассказывал, что писал статью на заказ. Он писал ее даже не для журналиста, сосватавшего ему эту работу, а для какого-то не очень образованного французского депутата. До заключительных страниц мне еще было далеко, и я думал о Вестфальском мире с не меньшим нетерпением, чем Ришелье, но с той разницей, что мне были известны его последствия, которых французский кардинал, как, впрочем, любой его современник, предвидеть не мог, и в свете которых вся политика Франции начала 17-го столетия приобретала совершенно иное значение, чем то, которое придавал ей сам кардинал и пэр Жозеф страшным своим личным бескорыстием, по крайней мере, внешним. Но чем больше я думал об этом старике, босом капуцине, тем больше мне казалось несомненным утверждение одного из историков этого периода, который писал, что самые опасные люди в политике — это те, кто презирает непосредственные выгоды своего положения, кто не стремится ни к личному обогащению, ни к удовлетворению классических страстей и чья индивидуальность находит свое выражение в защите той или иной идеи, той или иной исторической концепции. Потом герою приходила женщина, знакомство с которой двух персонажей привело к смерти, а самого героя — к недолгому тюремному заключению. Повествование уводило свой фокус в сторону от исторических студий, но, тем не менее, у меня в памяти эта газдановская история навязчиво ассоциировалась с моим всматриванием в новгородского выбранного князя. Я не сильно любил поздние книги Газданова, его долгие периоды казались мне похожими на прозу Франсуазы Саган. Он с его плавным течением речи, почти бюрократическими периодами, представлялся мне идеальным буржуазным чтением на ночь. Гостиница или международный вагон. Мы миновали три границы, таможенники ушли, чай выпит. Только тонко звенит пресловутая ложечка в тонком пустом стакане. Время хорошей билетристики. Однако давным-давно нужно мне было изложить на бумаге какие-то соображения о русской истории того времени, когда собирались на ледяных полях толпы людей по нескольку сот человек и принимались тыкать друг друга плохо заточенным железом. Впрочем, чаще они просто калашматили таких же людей, своих недругов, обычными дубинами. Я сидел дома, и друзья бренчали пивным стеклом в моей прихожей по вечерам. Но утром я опять возвращался к Александру Невскому. Мне казалось, что это не фигура, одна из многих в кровавой мешанине, а на самом деле мелкий и хитрый князек, жестокий и коварный. Слова «на самом деле» из неоправданных и рискованных теперь казались мне справедливыми. Я придумал уже название «Орден Александра Невского». В этом названии бился отзвук Тевтонского ордена и боевой советской награды, которую давали за маленькое успешное сражение. Я вспоминал эти истории, потому что действительно читал Газданова в поезде. Кругом были зимние леса. Пахло железной дорогой, углем и снегом, шпалами и сыростью. На полу купе происходила битва ботинок, что принадлежали моим попутчикам. Битва происходила среди пересеченной местности скомканного половика, а я шелестел страницами при слабом потаенном свете. У Газданова в романе о женщине Эвелине и ее друзьях было написано: она пила только крепкие напитки, у нее была необыкновенная сопротивляемость опьянению, объясняющаяся, я думаю, долгой тренировкой и пребыванием в англосаксонских странах. Герой, сидя в медитативной пустоте своей парижской квартиры, рассуждал: «Я думал о неудобствах, вызываемых присутствием Эвелины. Все оказывались пострадавшими в той или иной степени, все, кроме Эвелины. Никто из нас не мог ей сопротивляться, и никто не думал этого делать. Она могла быть утомительна и несносна, но никто из нас никогда не сказал ей ни одного резкого слова и не отказал ей ни в одном требовании. Никто из нас не понимал, почему мы это делали. По отношению к ней мы вели себя так, будто имели дело с каким-то отрицательным божеством, которое не следует раздражать ни в коем случае, и тогда, может быть, оно растворится и исчезнет. Это было похоже на девушку, которую я знал, казалось, давным-давно. И в железнодорожном сне, как в унылом кругу, я крутился в сплетении несуществующих мостов. Крама Бруке, Лавочного, Зеленого Груне Бруке, Потрошкова Кота Бруке, Шмайда Бруке Кузнечного, Деревянного Хольц Бруке, Высокого Хуе Бруке и оставшегося Хуниш Бруке, Медового. И даже восьмой, искусственно построенный Кайзе Бруке, не помогал делу. Хитрая топология бормотала мне что-то в ухо, как снежная королева. «Спи, усни, забудься, а завтра мы сложим из льдинок слово «вечность», и все пойдет иначе». Но загадка Эллера давно была решена, посрамив эту топологию. Мосты сожжены, а через прегель, превратившийся в приголю, перекинута бетонная эстакада. Потом я потерял эту работу и уехал на чужую дачу. Был у меня не друг, а просто знакомый, с замечательной фамилией Редис. Жена Редиса погибла в автомобильной катастрофе, и Редис жил вместе с маленькой дочерью. Дочь Редиса сейчас была с бабушкой, а Редис — с нами. Дача была огромной, зимней, оснащенной отоплением, ванной с горячей водой и туалетом. Жил я там вместе с двумя приятелями — Редисом и его другом, любителем Баха, тем самым Гусевым. Любитель Баха Гусев стал теперь учителем труда и по совместительству с завучем. У Гусева были золотые руки. Он сидел в школьной мастерской и в промежутках между уроками что-то паял и точил. Он действительно был любителем Баха, и место снятого портрета Ленина на школьной стене занял хмурый немец в парике. Гусев оставил свою квартиру бывшей жене и теперь скитался по чужим, оказываясь то на Шабловке, то на загородном шоссе в квартире с видом на сумасшедший дом, а то возвращаясь в квартиру каких-то своих родственников в Трехпрудном переулке. Впрочем, это не было для него неудобством. Он лишь перетаскивал из дома в дом огромные колонки, аппаратуру и ящики с компакт-дисками. Я несколько месяцев жил у него, и мне всегда казалось, что стены выгибаются от работы этой техники. Однако соседи от чего-то молчали. Сидя на этой даче, я договорился с Гусевым, что он наложит новую эмаль на мой орден взамен отлетевшей. Один из пяти лучей красной звезды облупился, и хотя я его никогда не носил, это было обидно. А пока Гусев говорил о своей бывшей жене, я молчал о своей, тоже бывшей. Редису было нечего говорить. Вспоминать о погибшей жене ему было тяжело. Да и жизнь Редиса была нелегка. Раньше Редис занимался важным для страны делом. Он был оптиком и придумывал телескоп для смотрения в окна. Дело в том, что в каждой занавеске есть отверстие, и через них пробивается свет. То, что происходит на этих отверстиях, ученые люди называют Фурье-анализом. Редис занимался обратным процессом, Фурье-синтезом, собирая микроскопические пучки в единую картину. Он насаживал на телескоп трубу с дифракционной решеткой, подстраивал ее, изменял угол наклона и достиг, в конце концов, необыкновенных результатов в этом подсматривании. А теперь он был невесел. За его подсматривание перестали платить, вернее, перестали платить Редису. Жизнь теснила его, и если раньше он был солью этой земли, то теперь думал о какой-нибудь другой земле, которой могли бы пригодиться его таланты. Время текло медленно, как стынущая в трубах вода. Я читал странного писателя Бруно Шульца, положив ноги на армейский обогреватель. Над ухом, где стоял разбитый магнитофон, жил Бах, с которым мы вставали и поднимались. Коричные и перечные запахи Шульца, запахи дерева и пыли, наполняли дачу. Австрия, Венгрия, Польша, Россия — все сходилось на иудейской даче. Говорили об истории и о политике. Разговор как-то свернул на вранье. Мы говорили о вранье государственном и частном, инициативном и вынужденном. Слушая друзей, я вспомнил писателя Сахарнова, которого считали детским. Он был жив еще, но давно превратился для меня в книги. Сложно поверить, что человек, чьи книги ты читал в детстве, еще жив, когда ты подрос. У писателя Сахарнова был рассказ про морского петуха, Триглу. Там рассказывалось о том, как появилась в море новая рыба. Ласкиря, это тоже рыба, послали посмотреть на нее. Он вернулся и сообщил, что спина у новичка бурая, брюхо желтое, плавники, как крылья, синий с золотом, а как опустится на дно, выпустит из-под головы 6 кривых шипов и пойдет на них, как на ходулях. Идет, шипами песок щупает, найдет червя и в рот. Другие рыбы не поверили ласкирю. Посылали его вновь и вновь, и, наконец, он придумал, что на хвосте у нее черное пятнышко. Хотел, чтобы ему поверили. И поверили, раз черное пятнышко разглядел. А потом оказалось, что все так. И на ногах по дну ходит, и рычит рыба, но пятнышка нет. Дальше Сахарнов писал. Обрадовались рыбы, крабы, схватили ласкиря и учинили ему трепку. «Не ври, не ври!» И зачем он сгоряча это пятнышко выдумал? Много ли нужно добавить к правде, чтобы получилась ложь? Немного, одно пятнышко. Это было даже не о политике, а так. Я много раз был собеседником расставшихся пар или просто расстающихся. Каждый из них рассказывал вполне убедительную историю. И тут вдруг появлялась удивительная деталь, такая, которую не забудешь никогда. «Но позвольте, я ведь и там был, и не помню этого», — поражался я. «Но не проверишь ведь. Мы все время находимся в облаках мифологических сознаний. Всяк оправдывает свое право на мифологическое сознание, при этом становясь зеркальным отражением своего оппонента. Раз ему можно, так и мне. Раз он скрыл что-то, то нам можно что-то придумать, додумать». Вставить деталь, усилить, так сказать, позицию. Всегда есть серая зона, где мы не знаем что-то точно. Она везде есть, в делах давно минувших дней и в ужасе современности. И в рассказах о былых любовниках. Вообще везде. И вот всегда есть искушение добавить краски, и фольклорная деталь всегда срабатывает. Человеческое сознание оправдывает любое допущение, которое высказано в нужном направлении. Гусев, выслушав это, сказал, «Про это есть смешная заметка математика Колмогорова о логике. Выглядит это как «пусть из пи следует ку, и ку приятно». Тогда пи». Он посмотрел мне в глаза, вспомнил что-то про нашу разницу в образовании и, заскучав, пояснил, «Ну, типа, если нам комфортно новое сообщение, то оно истинно. Так будут рассказывать и про наше время. Одни про то, что мы варили столярный клей, как в блокаду, другие, что мы бесились с жиру. А так-то врут все. Вон, что нам 5 лет назад в журналах писали, а сейчас вот как-то поутихли. Вот уж детали так детали. В них, по слухам, сам дьявол сидит. Мы гуляли в направлении водохранилища. Дойти до берега было нельзя. Он охранялся, и будки замороженных милиционеров маячили на всех изгибах шоссе. В лесу лежал мягкий снег. А мои знакомцы бегали, резвились, поднимали облака белой пыли. Мы пили, и каждый день что-то другое. Я парил, варил, жарил кур. Догадываюсь, почему. Должна была приехать к нам некая дама, и редис выходил даже ее встречать. Каждое утро он выбирался на пустынную платформу, занесенную снегом. Мимо проходили поезда, но никто не сходил в пушистый снег. Раз за разом он возвращался ни с чем. И мне стало казаться, что эта дама больше похожа на чашу святого Грааля, чем на реальную женщину. А мы не просто разгильдяи, пьянствующие на чужой даче, а печальные рыцари круглого стола, озабоченные ее поисками. Рыцари никогда не видели чаши и лишь надеялись на ее существование. Так и дама, в существовании которой я уже начинал сомневаться. Я рассказал про чашу святого Грааля своим приятелям. Гусев поддержал меня и сообщил, что когда-то в прежней жизни перезванивался с чашей, но вдруг оказалось, что застать ее дома стало почти невозможно. Видимо, именно поэтому во мне проснулось желание самоутвердиться за кухонной плитой и в застольном разговоре. Гусев, между тем, пил анисовую водку и говорил весело. «Да, так это и бывает. Потом она начинает звонить тебе и говорит, вот сначала с этим твоим другом мне было хорошо, а потом уже не очень хорошо. Вот как ты думаешь, вот с другим твоим другом мне будет хорошо или нет? При этом ты сам, как бывший муж, в расчет не принимаешься». Видно было, что все эти чувства в нем перегорели. Стояли страшные морозы. Дом, несмотря на работающее отопление, к утру вымораживало. Но я спал на крохотной кровати между ребристой батареей и обогревателем, не чувствуя холода. Как-то ночью я прокрался в сортир по ледяному полу, и когда спустил воду, тонко заныли трубы, долго и протяжно, будто жалуясь. Дом был настоящим деревенским домом, Не дачей, не рубленной избушкой из сказок, а длинным бывшим бараком. Отовсюду торчали обстоятельства прошлого в виде труб, манометров, сочленений, болтов длиной в локоть и концов каких-то балок. А наутро разговоры продолжились, и в них вдруг редис показался мне удивительно похож на чеховского фон Корина с его либертарианскими идеями. Хотел редис организованно отнять детей у деревенских пьяниц. Иногда я поднимал голову и глядел в зазор шторы. Через него были видны деревья и зимнее небо, наполненное снежным мерцанием. Магнитофон жил у меня в изголовье, и я мог по собственному усмотрению менять кассеты. Я нашел единственную в коллекции Гусева кассету не с Бахом, а с загадочной средневековой музыкой. Коричные и перечные запахи Шульца кончились. Я стал читать совсем другую книгу, толстую и внушительную, в солидном тесненном переплете, найденную в книжном шкафу между Плинием и Махабхаратой. Автор считал, что войны ведутся ради заключения мира. «Как бы не так, — думал я, читая, — как бы не так. Это в твое время, может, они и велись для заключения мира. А сейчас они ведутся для того, чтобы просто воевать. За 30 лет до твоего рождения закончилась 30-летняя война, а ты говоришь, что воюют ради того, чтобы заключить мир. Я прочитал про то, как Мелхиседек обращался к Аврааму. «Да будет хвала Господу, передавшему врагов в твои руки!» А Иосиф Флавий писал, что естествен закон, по которому мы считаем врагами тех, кто имеет явное намерение лишить нас жизни. А Плиний замечал, что дикие звери не сражаются между собой, однако же в случае насилия нет такого животного, в котором не закипел бы гнев, не пробудилось бы нетерпение от обиды и проворство к отважной самозащите от грозящей опасности. А некто Амвросий сказал, что грешно не сражаться само по себе, а сражаться ради добычи. А александрийские евреи отправляли послание какому-то Флакку. Даже те части тела, которые сама природа предназначила для самозащиты, мы обращаем назад, потому что им нечего делать, так как наши тела обнажены перед вами, и мы с нетерпением ожидаем нападения тех, кто намерен их умертвить. Сенека же писал о том, что войны, предпринимаемые государственной властью, в отличие от простых убийств, ограждены почему-то от порицания. А Саллюстий писал, что единственная и древнейшая причина войны есть сильное желание власти и богатства. Я узнал, что война делится на публичную и частную, на торжественную и нет, а также на справедливую и еще неизвестно какую, видимо, противопоставленную той справедливой. Я узнал, как Манли был осужден своими помощниками за то, что без разрешения римского народа пошел на галлогреков, а Катон хотел выдать Цезаря германцам за то, что он навязал им войну, а Марк Тулий Цицерон оправдывал Октавия, двинувшегося войсками против Антония, и как Дарий пошел на скифов из-за того, что они не отдавали женщин в жены персам, а греки презирали варваров за отличие в нравах, и, может быть, и за то, что те, по-видимому, уступали им в умственных способностях. Греки считали их своими естественными врагами и оттого начинали войны. Я чувствовал себя тем солдатом, который лакает воду из реки, не выпуская оружия из рук. И вот на мне останавливался взгляд командира. Я был годен для какого-то дела. Я стоял в строю при децимации, и одному за другим выпадал жребий моим товарищам. Мимо меня суетливо пробегали люди с дубьем и дрекольем. Они сменялись другими, вооруженными, под воинскими значками, охапками сена, насаженными на колья. Манипулы по 10 соединялись в когорты. Когорты составляли легионы, и они снова двигались, уже под своими золотыми орлами. Менялось оружие и одежды, но одно было прежним — война, объединяющая всех, и я был одним из них. Ползла сквозь пролом к стене черепаха, гремя щитами, и я стоял в нижнем ее ряду, принимая на свой щит вес тел своих товарищей. Двигались башни Гелиполы, и причина всего была одна — война, извечное желание воевать, разлитое в крови людей. Правительства с трудом дирижировали этим желанием, но, по сути, только делали вид, что могут им управлять. Только смерть уравнивала участников. На смену им всегда приходили новые. Наверное, я был бы неплохим центурионом, учитывая мой армейский опыт. Хотя центурион и солдат, но ведь по сути это была капитанская должность. Еще я думал, должен ли ненавидеть воин своего противника? Должен ли он выполнять обряд войны бесстрастно, с любованием процессом, медленно, будто танцуя котельон? Должен ли настоящий воин испытывать эмоции, убивая? Впрочем, больше всего меня заинтересовала история берсеркеров, спецназа скандинавских и германских племен. Наверняка ими были не только германцы, но, лежа в зимней ночной пустоте, под дребезжащим магнитофоном, я уже начал фантазировать. Кто-то и раньше мне рассказывал о древних воинах, идущих в бой, предварительно наевшись мухоморов, побеждая врагов своим безумием. Но теперь, снова встретившись с ними в этой толстой и внушительной книге, я узнал, как они шли в атаку, раздевшись до нога, без оружия, как наводили ужас на непобедимые римские легионы, как продолжали убивать после боя, потому что не могли остановиться. Берсеркеров было мало, человек по пять в дружине. Они не участвовали в дележе добычи. Берсеркеры просто подходили и брали, что им больше нравилось. В моем сознании они соединялись с камикадзе, с той лишь разницей, что пилот японского истребителя участвовал лишь в одном бою, а воинский стаж берсеркеров был дольше. Сведений о них было мало, историки жили легендами и пересказами, видя в берсеркерах предтечу рыцарства. И я считал, что имею право додумать образ давно исчезнувших воинов, псов войны, косматых и страшных, как псы, приученных к крови и броску на шею, так же, как псы. И мухоморы мне казались подходящими. Мухомор не какая-нибудь там анаша, мухомор проще и ближе, а оттого страшнее. Но еще я понимал, что напрасно считать берсеркеров исчезнувшими до конца. Война вошла не в нашу жизнь, она вошла в нашу плоть и кровь, и вот я не могу думать ни о чем, кроме нее. Мы были отравлены войной, как берсеркеры своими мухоморами, как были отравлены газом солдаты Первой мировой, и будто эти солдаты все время хватались за горло с выпученными глазами. Стройное движение ноябрьских парадов, жесткий ритм маршей, октябрьские звездочки и пионерские линейки — все воспитало в нас уважение к войне. Потом мы писали в тетрадь слова вождя о войнах справедливых и несправедливых. Мы отдавали честь газовым факелам вечных огней. А теперь, когда война принялась объедать границы нашей страны, мы поняли, как она страшна, уже не на чужой территории. Мы поняли, как она страшна и лишена смысла. Нас учили, не жалея денег, побеждать. И вдруг мы увидели, что в войне победить невозможно. Но главное в том, что тема войны не актуальна, лишена собственного времени, эта тема распределена по времени равномерно. Зло войны живет не в людях, а в государствах. И никто не знает лекарства. Все это происходило в уютной, хотя и холодной подмосковной даче, под Солтарелло и Рекс Глориос, прежде чем музыка сменялась Бахом. Сожители мои давно спали, прелюдии и фуги снова плыли над пустыми дачами к станции, туда, где всходила ночная заря последней электрички. А через несколько дней я проснулся утром и понял, что пора уезжать. Валенки мои нагрелись у батареи, портянки высохли, а за окном начинался рассвет. В электричке я глядел на женщину, сидящую напротив, и думал о том, куда она пойдет, на какую из станций метро она спустится, и о том, что я не увижу ее никогда. Я вспомнил Аню и утешал себя тем, что она, совсем как женщина, которую я видел перед собой, случайно в моей жизни. Наверное, можно было припомнить какие-нибудь недостатки, слишком широкие плечи и, может быть, не ту форму рук, но у меня это не получалось. Я уже не был властен над Аней или Анной, полное имя было здесь вернее. Я не был властен над ней, хотя она и жила внутри моего сознания. Я придумывал ее себе, как надежду. Зато на следующий день, после приезда, я посетил день рождения другой дамы, литературной, где все сидели на полу, воровали друг у друга маслины, а потом отправился с ней на Трубную площадь, где сумасшедшие художники пили теплую водку. На картинах, окружавших нас, одни маленькие человечки дубасили других, разевали зубастые пасти лошади, топча кого-то копытами. Шла война. Я сильно понравился одному из художников, и он принялся лапать мое биополе своими немытыми ладонями. Он гладил и мял это биополе, как женщину, и приговаривал: «А вот тут у тебя излишек, излишек». «Брысь, брысь!» — как бы отвечая ему, бормотал я, пробираясь по холодным черным улицам. Вставать нужно было рано, потому что завтра должен я идти искать себе службу. Поиски были неспешными, спокойными. Предложения у меня были, и в какой-то момент мне позвонили. Армейские друзья предложили мне послать биографию, называвшуюся чудным словом «резюме», на одну нефтяную фирму. Мысль о том, что нефть сопровождала меня по жизни, развеселила. Хотя никто и не просил моих знакомцев хлопотать, я все же сочинил письмо и с опозданием отправил его. Все в этом резюме было правдой, но, перечитав его, я подивился тому, как безоблачна моя жизнь и как ценны мои навыки. Эти друзья говорили, что меня примут обязательно, что кто-то важный хлопочет обо мне, но я лишь улыбался. Хлопотать обо мне было некому, а резюме было вполне приличным, потому что в нем я упомянул лишь то, что относилось к делу. Итак, мне позвонили. Я принарядился и через час уже сидел в этом заведении. Собеседования действительно никакого не было. Я был годен. Годен неограниченно, как в своей армии, а полностью и целиком. Нового моего хозяина звали Иткин. Иткин улыбался мне, а я ему. И я стал ходить на службу, шуршать какими-то немецкими бумажками. Иткин, казалось, немного боялся меня. Во всяком случае, когда я позволял себе опаздывать, он не упрекал меня, а просил сделать то-то и то-то. Все это я делал, бумажки шелестели, переводились, но потом выяснилось, что еще мне нужно ездить по чужим городам и шелестеть бумагами там. Длилась зима. Но все же в атмосфере происходили какие-то изменения. Настал март. Однажды вечером я пошел к Белорусскому вокзалу, по слякотным улицам к мосту, под которым начиналась толкучка, где стояли белорусы с сумками. Из сумок высовывались связки сарделек и росли голые стволы колбас. А еще в этих сумках жили мокрые пачки творога. Из них извлекались белые пакеты, а на пакетах было написано «Смятана». А еще из этих сумок доставали сыр, более похожий на брынзу, и суетились вокруг всего этого городские жители. Дальше толклись московские старушки с батонами сервелата, хрустящим картофелем, пивом да водкой. Еще дальше стояли вереницы ларьки с дешевым спиртом, шоколадом и бритвенными лезвиями. Из них неслась то резкая и хриплая, то заунывная, тоскливая и безрадостная музыка. Электронная музыка большого города. И я шел мимо нее. Это был шум времени. Он цеплял меня за ноги. Хлюпал в промокших ботинках, колотился в уши, мешал думать. Оскальзывался между продрогшими старухами народ, обтекал провинциала с колесной сумкой, затравленно глядевшего вокруг. Падал провинциал за дубовую дверь метро, чтобы выбраться уже на другом вокзале, Курском или Ярославском, где тоже толчая, где ночи жгли костры и плясали вокруг них языческий танец, где трепались на ветру голые ноги с обложки порнографического журнала, где в лютую стужу продавали мороженое и пиво со льдом внутри, где милиционеры уже не ходили влюбленными парами, а сбивались в волчьи стаи. На шее у них болтались короткие автоматы, и хмуры были их лица. И последнее, что видел приезжий, сжав зубами свою бурлацкую лямку, был кроваво-красный закат от рекламы Samsung или Sony. Мелкие события теснили мою жизнь, загоняя ее в предначертанное кем-то русло. Детали этой жизни, чужие взгляды, слова незнакомых людей, унесенные и донесенные ветром, обрывки сообщений догоняли меня, словно требовали сопереживания. Время шумело, ревело, пело на своем языке, языке времени. А я был этому свидетелем. Шел идиотский мартовский снег. Время от времени его смывало дождем. Однажды такой дождь шел всю ночь, и с шумом падали в темноте снежные глыбы с крыши. Соседи сверху веселились, звенели бутылками, а потом ссорились, чуть ли не дрались. Казалось, что время от времени они выкидывают гостей из окна. Мокрые снежные комья все падали и падали, тяжело ударяясь о козырьки подъездов и крыши железных гаражей. Через два дня снова пошел снег, и все повторилось. А потом навалился апрель. Я глядел на апрель и вспоминал фразу из чужих дневников. Просто ходил в лес смотреть на апрель, исследовать его свойства. Я тоже ходил, правда, не в лес, а по улицам. Заботы не давали мне уехать из Москвы, и я подглядывал апрель из окошка офиса. Слушая хрюканье принтера за спиной, я глядел на блики солнца, ползущие по стенам домов. Лужами апрель наверстывал упущенное мартом время. Его, марта, глупый снег и холод. В нагретом солнцем троллейбусе хотелось скинуть с себя все и ехать в одной рубашке. Однако никто ничего не скидывал, а ехали себе спокойно, болтаясь на поручнях. Вокруг, поднимая фонтаны брызг и ныряя в волну носом, как миноносцы, гудели иностранные машины. Я вспоминал обиду фирмы Volkswagen, мечтавшей наводнить рынок России дешевыми автомобилями, и то, как удивились немцы, когда русские, или же люди неясных восточных национальностей, принялись покупать только самые дорогие модели BMW и Mercedes. Итак, человек, получивший первую сотню миллионов, первым делом покупал Mercedes и блондинку. Марки того и другого варьировались, а я наблюдал это со стороны. Хотя именно под моими окнами парковались эти машины, и именно эти люди встречались с моим хозяином, а иногда со мной. Овальные ребята с пустыми глазами прохаживались у подъезда. Вахта их была неспешной и немного ленивой. Все в погоде было устроено странно. Загадочный механизм ее перемены где-то там, в невидимой вышине, работал вне расписания. Но, тем не менее, на смену марту, с мокрым его снегом и морозами, пришел апрель, и вода текла по трамвайным путям. Вода текла по трамвайным путям, и воздух приобрел прозрачность. В моей жизни, однако, установился странный ритуал, и в ритуал этот входили прогулки по музеям вместе с Редисом и Гусевым. Воскресенья принадлежали дочери Редиса и женщинам Гусева, а субботы у нас были общими. Мы перемещались, в зависимости от порядкового номера субботы, между скелетами диплодока и тираннозавра, приближаясь к черепу своего предка, путешествовали мимо черных и золотых ваз Пушкинского музея. Однажды мы попали в новооткрытый музей частных коллекций, где полно было паучьих ножек Дали, тышлеровских клоунов, лежал репинский офицер в залитой кровью рубашке, и на верхнем этаже притаился унылый Краснопевцев. Зачем мне было все это? Череда художников и прочее искусство, непонятно. Думаю, я хотел приобщиться. Неизвестно к чему, но приобщиться. Этот музей был прямо над линией метро, и каждые 3 минуты все в нем начинало подрагивать. Европейские люстры, рамы картин, караульные старушки в форменных пиджаках трясли дряблыми щеками. Казалось, что начинается землетрясение. Молодые люди крепче подхватывали своих подружек. Дети крутили головой, а американская туристка с размаху садилась на лавочку. Убитый на дуэли офицер еще тянул нам во след свою руку, а мы уже шли по Волхонке. Мы шли по Волхонке, а потом и вдоль Кремля. Поднимаясь с набережной у Краснохолмского моста, Гусев принялся философствовать. «Все врут», — говорил он. «Разница только в красоте и художественности этого вранья. Есть такой рассказ. Его герой повествует своим случайным слушателям о перестрелке с большевиками. Белый офицер, а может, штатский добрый молодец, бежит по курортной Ялте, по татарским улицам мимо домов, чьи окна обращены внутрь, перепрыгивая через пути на городском вокзале и отрезанный от преследования товарным поездом, наконец спасен. «Все очень занимательно», — произносит один из слушателей, «только в Ялте никогда не было вокзала, там же нет железной дороги». «Это все», — говорил Гусев, — «называется «врет как очевидец». Американцы верят телевизору, а у нас принято верить очевидцам. Толпы свидетелей бродят по России, рассказывая людям их собственную историю. Они, эти свидетели, профессионалы своего дела. Их рассказанная история интересна и поучительна. Вот байка о генерале, а вот о прапорщике. Вот сага о сортире. Даже о каком-нибудь маленьком жучке уже рассказан анекдот. Но скоро они заполнят телевизор. Да что там, в телевизоре не будет ничего, кроме них. Мне нравится модальность ученых записок. Авторы научных статей никогда не пишут «мне кажется» или даже «я думаю». Они пишут «очевидно, что...» Надо рассказывать так. На Ялтинском вокзале я скрывался от военного патруля. Вокзал в Ялте недостроен, он был очередной сумасшедшей затеей Сталина в конце 40-х. Обилие подробностей — вот признак настоящего свидетеля. Так говорил Гусев. Впрочем, я видел вещи неочевидные. Например, беженцев. Появились первые беженцы. Это были люди с востока и юга. Они появлялись среди гостей на каких-то посиделках. Вот, говорили мне, это Зара, она из Баку. А вот Миша, он из Душанбе. Некоторые успевали продать квартиры, а некоторые бросали их так, за ту цену, что давали местные. Эти квартиры можно было и не продавать. Это были медленные беженцы. Я-то представлял с детства тех, кто бредет с узлами на восток, падая в канавы, когда над дорогой появляются самолеты. Я даже немного видел такого, но там люди бежали от одной горной деревни к другой, к своим родственникам, потому что все деревни в горах перепутаны и связаны каким-то родством. Но эти беженцы были такими медленными, плавными, они бежали не от смерти, а от давления жизни. Но все же беженцами, и похоже это было на то, как тонкая струйка воды начинает просачиваться из трещины в плотине. «По-моему, беженцы никогда не возвращаются обратно», — сказал я как-то Гусеву. «Я знаю один пример. Это эвакуированные. После войны из Алматы и Ташкента советские интеллигенты вернулись в Москву и Ленинград. Тогда время было другое. Скажут тебе, ступай к своим головешкам, возрождай поруженный колхоз. Так поедешь, куда деваться. А сейчас не поедешь, и я не поеду. И эти не вернутся. Что им возвращаться? Места заняты, в их квартирах живут другие люди, и все определились по национальному признаку». По трамвайным рельсам струилась вода. В воздухе стоял запах этой шалой воды и просыпающийся, набухающий соками и бензином городской земли. Стояли на улицах рекламные щиты с загадочно улыбающимися красавицами и земным шаром, обсыпанным кредитными карточками. Висели плакаты, призывающие изучать иностранные языки особым методом. Я же изучал своих спутников. Редис поражал меня обилием правил, придуманных им для себя и других. Его жизнь была регламентирована, как военный устав, но это не раздражало меня, а лишь внушало легкое удивление. На моих глазах он, ожидая какую-то женщину по делу, обнаружил, что она опоздала на 10 минут. Редис развернулся и ушел. Видимо, это был род наказания. Я не верил, что он найдет своей дочери мачеху, да и он не верил тоже. Так или иначе, но это была его жизнь. И несмотря на то, что она была полна обидами на несоблюдение правил, она казалась мне ничем не хуже моей. Жизнь любителя Баха проистекала более созерцательно. Он смотрел на окружающий мир из окна своей мастерской. Из окна был виден угол школьного двора, где ученики пили пиво. Редис получил заграничный паспорт с извечным гербом Союза Советских Социалистических Республик. Советского Союза давно не было, а вот паспорт его был вечен, как напоминание. Редис собирался, наконец, оставить эту страну, как бы она ни называлась, навсегда. Лишь неясные формальности с выбором его нового места жительства задерживали отъезд. Впрочем, и я не терял надежды поехать куда-нибудь. Видно, я все же не наездился. Только теперь надо было ехать самому, а не грузиться в эшелоны или въезжать по аппарели в брюхо транспортного самолета. Я больше любил поезда, чем самолеты. Не из-за страха, а из-за того, что любил лежать, а не сидеть. И когда меня послали в командировку, специально купил билет на поезд. Но теперь, снабженный штатской подорожной, я ехал на восток и ехал на юг, не гнушаясь поездом, хотя моя фирма оплачивала и самолет. Дело было во времени. Дорога была долгой, и это меня устраивало. Я выходил на неизвестных станциях и курил. Было хмуро и пустынно. Дым от трубки стлался по земле, и оттого я был похож на паровоз. Пробегающие железнодорожники боялись, что я впрягусь в какой-нибудь бесхозный состав и уволоку его в неизвестном направлении. Но все же большие и маленькие станции исчезали, за окнами таяли остатки зимы под кустами и в чахлых лесозащитных полосах. Теплело, стекла покрывались мелкими капельками воды, и я представлял себе, как эта вода будет капать мне на голову в пункте моего казенного назначения. Куда и зачем я еду, мне было совершенно непонятно. Если вообще на свете эти маленькие южные города со своими нерусскими жителями, с новыми чиновниками, новыми конторами и новой властью. Так я размышлял, доедая баночку варенья, оставленную в моем доме одной несчастной девушкой. Баночка была маленькая, и девушка была маленькая, и щемило мне сердце, когда я смотрел на эту баночку, вспоминая, как баночка эта осталась на моем столе, огромном и пустом, и как увидел я сиротливое варенье, несчастный и несчастливый дар. Горечь отъезда снова подступала ко мне, и, как всегда, одиночество следовало за мной. И все же мне было интересно. Я таки не наездился. Города были тихие и серы. Тихие и пусты были офисы. Люди по привычке не ходили на работу днем, сидели по домам и пили чай, хотя жары еще не было. Начальства не было, у начальства всегда свои дела. Иногда я хамил этому новому начальству, сидевшему в своих кабинетах под неразборчиво цветными флагами, но в меру, так чтобы оно, начальство, считало меня за своего. А иногда новых хозяев было невозможно найти. Эти люди получили свое и вернулись в нормальное безмятежное состояние, такое же, как и у меня. Я бродил по пустым коридорам бывших институтов. Как-то в одном из таких пустых зданий я долго пил черный чай, сидя под огромной геологической картой Советского Союза, а потом, блуждая, зашел в огромное крыло исчезнувшего как учреждение института, где теперь разместился нефтяной концерн. Одна из дверей была открыта, и за ней тонко пищал осциллограф, виднелись стеллажи с колбами и аппаратурой. В разных концах комнаты сидели две русские женщины в белых халатах, и одна говорила другой: «Лида, как у тебя с сероводородом?» «С сероводородом у меня отлично, теперь у меня все хорошо, а вот пошла ли у тебя вода, Маша? Как у тебя с водой?» Линолеум скрипнул у меня под ногой, и женщины испуганно обернулись к двери. Однако я уже шел дальше по коридору, чтобы снова безнадежно искать начальство. Возвращаясь, я писал отчет и клал его на равнодушно чистый стол начальника, уже своего. В поездах нового времени я обнаружил, что возникла особая общность людей, которых я узнавал по глазам. Глаза эти были тоскливы и выцвели от ненависти. Их обладатели, подобно моему редису, раньше чувствовали себя солью земли, а теперь стали ее пылью. И достаточно было, заглянув в эти выцветшие глаза, произнести негромко и доверительно, как пароль: «Продали Россию, суки!» И ты уже становился принят в круг. Злобное братство навсегда, ты становился своим. За тебя ручались и тебе наливали нескончаемо и были готовы передавать от одного к другому. Я боялся этой злобной неотвязной любви, но она жила в людях с выцветшими глазами помимо меня, как и ненависть. Музыка их была похожа на бессильный скрежет. Но мы жили в одной стране, родились в ней, и у нас было одно прошлое. Как-то я ехал от Бреста в международном вагоне с совершенно разными людьми. Сначала был в вагоне один, а потом в Москве еле протиснулся к выходу. Была там интересная, чрезвычайно длинноногая девушка, которая ездила по разным европейским странам, работая в шоу. По сути, она работала в клубах, занимаясь консумацией, под которой тогда понималось простое раскручивание клиентов на алкоголь. Клиенты заказывали напитки, которые нужно было пить. С напитков шел процент девушкам. А за этот процент нужно было пить и пить, да еще поддерживать разговор. Давно, не в этот раз, меня спросили, почему нельзя было тайком от клиента делать напитки для девушек безалкогольными. Да и я раньше спрашивал о том же. Правда, в другой стране. Это оказалось неудобно. И сразу по многим причинам. Проще было менять девушек. Итак, она рассказывала об этих заказанных дринках, о том, что был у нее постоянный клиент, который называл ее доченькой, а дринки уже сделали ее кожу шероховатой, и курила она нервно, и все это было невесело. «У меня уже 8-й контракт», — говорила длинноногая, растягивая слова и встряхивая своими каштановыми волосами. Теперь она собиралась отойти от дел. И действительно, ее лицо уже имело отпечаток удара по печени, что нанесла ее работа. Она рассказывала про то, как девочки работали на ауте. «Аутная система», — объясняла мне она, — «это то, когда девочка выходит с клиентом заниматься сексом вне клуба». Все это тогда было мне внове, и я слушал ее внимательно, запоминая детали. Между тем, в Белоруссии у нее было двое детей, 8 и 5 лет. Я видел сверху, из вагонного окна, как муж встречает ее, тащит куда-то мешки. Муж был очень молодой и очень худой. И как-то ехал со мной тупица-художник. Это был угрюмый тип арбатского художника, рисовальщика, но вырвавшегося в Европу и выстроившего на этом какую-то целую идеологию. И взгляды на искусство у него были такие же угрюмые, как и на жизнь. Помесь Глазунова и Шилова. Причем он был бывшим капитаном 3-го ранга. Я еще раньше как-то ехал с другим моряком, полной противоположностью этого. Человек тот прослужил 32 года на флоте, хотя хотел он попасть в летчики. Но попал он на флот, в училище. Вместо 1-го курса их заставили служить матросами на крейсере. До училища и вовсе не было. Была пока просто воинская часть, что готовила специалистов по ядерным реакторам на подводных лодках. и вот он стал подводником, а потом преподавателем в военно-морском училище, начальником кафедры. Уйдя капитаном первого ранга в отставку, он основал фирму по подводным работам. В речи этого моряка была свободная сила и уверенность. Был он мой тезка, и это чем-то меня радовало. А в этих поездах выслушал еще сотни историй и узнал сотни жизней, прежде чем повернуться лицом к стенке и уснуть. И вот качалось напротив меня размытое лицо попутчика, и лилась история. Знаете, что самая кровопролитная война последнего времени началась из-за жирной утки? Это было давно, в Китае. С конца июня 1937 года японские войска, численностью несколько сот, размещенные у западного конца моста Лугоцяо, проводили учения, в то время как силы Ганьминьдана, расквартированные в городе-крепости Ваньпин, внимательно за ними наблюдали. На рассвете 7 июля японская армия отправила силам Ганьминьдана телефонограмму, в которой сообщала, что японский солдат пропал без вести и, предположительно, взят в заложники и содержится в Ваньпине. Армия требовала разрешения войти в город на поиски солдата. Маховик войны раскрутился, и погибли миллионы китайцев. А солдат был вскоре обнаружен. Никакого вреда ему не было причинено. Он объелся жирной утки, покинул пост и всю ночь гадил в кустах.